Глава 48. Зимою на стыке 1948 и 1949 закончилась эта война. Израиль и соседние государства подписали соглашение о прекращении огня. Первым документ подписал Египет, за ним Королевство Трансиордания, последними Сирия и Ливан. Что касается Ирака, то он ничего не подписал, но вывел из зоны боевых действий свой экспедиционный корпус, состоявший из одной бронетанковой и двух пехотных бригад. Несмотря на соглашение, арабские страны продолжали заявлять, что они готовы однажды выступить во втором раунде и покончить с государством, которое они отказываются принять, что само его существование — это, по сути, непрекращающаяся агрессия. В арабском языке появилось выражение «ал-даула ал-мазума» — «мнимое государство». В Иерусалиме несколько раз встречались командующий арабско-иорданскими силами полковник Абдалла Атал и командующий Иерусалимским фронтом подполковник Маше Даян, чтобы провести границу между двумя частями города и выработать соглашение о порядке следования транспортных колонн в кампус еврейского университета на горе Скопус. Университет стал израильским анклавом, окруженным территорией под контролем армии Трансиордании. Вдоль пограничной линии были возведены высокие бетонные стены, чтобы перекрыть улицы, одна из частей которых была в израильском Иерусалиме, а другая в арабском. Кое-где над бетонными стенами сделали навесы из жести, чтобы укрыть прохожих на улицах западного еврейского Иерусалима от глаз снайперов, засевших на крышах домов восточного арабского Иерусалима. Укрепленная полоса проволочных заграждений с минными полями, огневыми точками, наблюдательными пунктами рассекла весь город, окружив израильскую часть Иерусалима с севера, востока и юга. Только с запада город остался открытым, и единственная извилистая дорога соединяла Иерусалим с Тель-Авивом и остальными частями молодой страны. Но один отрезок дороги контролировался Иорданским арабским легионом, и возникла необходимость в обходном шоссе. Вдоль новой дороги протянули трубы новой линии водопровода. Несколько из насосных станций, качавших воду из артезианских скважин, оказались у арабов, так что новый водовод был насущен. Обходной путь получил название «Берманская дорога». Спустя год-два уложили асфальт. Новое шоссе огибало арабские позиции и получило название «Шоссе мужества». В те дни почти все в молодой стране получало имена павших в бою и боевых операций. Израильтяне очень гордились своей победой. Их переполняло осознание справедливости и морального превосходства. В те дни не предавались рефлексии о судьбе сотен тысяч людей, оставивших свои дома и превратившихся в беженцев. Говорили, что война, разумеется, дело ужасное, но кто просил арабов начинать эту войну? Мы-то приняли компромиссное решение о разделе. А вот арабы отвергали любой компромисс и начали войну, чтобы уничтожить всех нас. И кроме того, разве по всей Европе до сих пор не скитаются миллионы пострадавших от Второй мировой? Целые народы вырваны с корнем из домов своих, и в местах их прежнего обитания укоренилось уже другое население. Пакистан и Индия, только что образованные государства, обменялись друг с другом миллионами своих граждан. Так же поступили Греция и Турция. Разве мы не потеряли еврейский квартал в Старом Иерусалиме? Не лишились таких обжитых мест, как Кфар-Даром, Атарот, Калия, Невеяков, в то время как арабам перестали принадлежать Яффа, Рамле, Лифта, Малха, Эйн-Керем. На место сотен тысяч арабов, оставивших свои дома, прибыли сотни тысяч еврейских беженцев, которые подвергались преследованиям в арабских странах. Слово «изгнание» у нас старались не произносить. Резню, устроенную в арабской деревне Дейр-Ясин, приписывали безответственным экстремистам. Бетонный занавес опустился и отделил нас от квартала Шейх-Джерах от других арабских кварталов Иерусалима. С нашей крыши я мог видеть минареты арабских пригородов Иерусалима, Рамаллы, Шуафата, Биду, одинокую башню на вершине холма пророка Самуила, школу полицейских, гору Скопус с еврейским университетом и больницей Адасса, Масличную гору, она была под контролем арабского легиона, крыши квартала Шейх-Джерах и американской колонии. Иногда я воображал, что узнаю среди густых крон уголок крыши виллы Силуани. Я верил, что судьбы их сложились более счастливо, чем наши. Они не пережили многомесячных артобстрелов, не знали ни голода, ни холода. Им не пришлось ночи напролет проводить на матрасах в затхлых подвалах. И все-таки в мыслях своих я часто вел с ними задушевные беседы. Я мечтал облачиться в праздничные одежды, выступить во главе посланцев мира, доказать им нашу праведность, извиниться и принять от них извинения, откушать засахаренных сухих апельсиновых корок, подписать с ними договор о мире и дружбе. Возможно, даже доказать Айше и ее брату, всему семейству Силуани, что тот несчастный случай произошел не совсем по моей вине, или, пожалуй, не только по моей вине. Иногда под утро мы просыпались от пулеметных очередей, доносившихся со стороны линии прекращения огня, находящейся примерно в полутора километрах от нас. А иногда от заунывного завывания муэдзина, долетающего с той стороны новых границ. Пронзительные звуки его молитв были похожи на жалобный плач. Они просачивались в наши сны и наполняли их кошмарами. Квартиру нашу покинули все, кто жил во время обстрелов. Семейство Розендорф вернулось в свою квартиру этажом выше над нами. Старуха, вечно охваченная ужасом, и ее дочь скатали постели, затолкали их в джутовые мешки и молча исчезли. Ушла и Гита Миюдовник, вдова Мататияху Миюдовника, автора учебника арифметики для учеников третьего класса, чей обезображенный труп мой папа нашел в морге. Дядя Йосеф со своей невесткой, женой брата Хаей Элицедек, вернулся в свой дом в квартале Тельпиот, на дверях которого прибита медная дощечка со словами «Иудаизм и человечность». В течение многих недель, жаловался унылым голосом старый профессор, что его любимые книги сбросили на пол, что их использовали в качестве заслона от пуль. Книгами были забаррикадированы окна в доме Клаузнеров, из которых велся огонь по врагу. Нашелся после окончания боевых действий блудный сын Ариэль Элицедек, живой и невредимый. У него испортился характер. Целыми днями поносил он Давида Бен-Гуриона. По его мнению, этот презренный мог освободить и старый город в Иерусалиме, и храмовую гору, где когда-то стоял наш храм, а теперь стоит мечеть Амара, но не освободил. Мог оттеснить всех арабов за пределы еврейского государства в арабские страны, но не оттеснил. А все потому, что пацифистский, толстовский, вегетарианский социализм поселился в его сердце, как и в сердцах его соратников, настоящих коммуняк, заправляющих нашей страной. Ариэль Элицедек не сомневался, что скоро придет новая власть, и тогда, наконец, наша доблестная армия освободит отечество от арабского ига. Но большинство иерусалимцев отнюдь не жаждали новой войны. Их не занимала судьба Стены Плача, не томила тоска по гробнице праматери Рахели, по всему тому, что исчезло за бетонным занавесом и минными полями. Город, истерзанный, разбитый, зализывал раны. Перед бакалейными магазинами, зелеными и мясными лавками тянулись длинные серые очереди. Они стояли и зимой, и весной, и даже все лето. Наступило время строгой экономии, карточной системы, распределения продуктов и одежды. Очереди собирались у тележки, развозившей лед, что заменял в ту пору холодильники, и у тележки с керосином. Еда выдавалась по продуктовым карточкам. Яйца и немного курятины полагались только детям и больным, имеющим справки. Молоко продавалось строго дозировано. Овощей и фруктов в Иерусалиме почти не было. Растительное масло, сахар, крупы и мука появлялись не чаще пары раз в месяц. Если надо было купить что-то из одежды или обуви, из мебели, то тоже по промтоварным карточкам, которые таяли прямо на глазах. Обувь была из дермантина, подошвы словно из картона. Вместо кофе пили эрзац кофе или цикорий. Вместо молока и яиц в ходу были порошки. Изо дня в день ели мы мороженую рыбу, преимущественно мерлузу, которую все в городе возненавидели. Горы этой мороженой рыбы были закуплены новым правительством по бросовым ценам из излишков рыбных запасов Норвегии. В первые месяцы после окончания войны даже для поездки в Тель-Авив требовалось получать особое разрешение. Но всякого рода ловкачи, у кого имелись деньги и возможности, быстро приноровились к услугам черного рынка, а также те, у кого имелись связи с новой властью. Все эти люди не ощущали никаких тягот и не страдали от дефицита. Иные из них по-быстрому захватили квартиры и дома в зажиточных арабских кварталах и закрытых прежде районах, где до войны проживали семьи британских чиновников и офицеров. Так были заселены Катамон, Тельбие, Бака, Абутор, немецкая колония. А жилища бедняков в кварталах Мусрара, Лифта, Малха заняли семьи неимущих евреев, бежавших из арабских стран, где у них было отобрано практически все. Большие временные палаточные лагеря для еврейских беженцев, а также их несколько усовершенствованный вариант с жестяными бараками вместо палаток, появились в Тельпиоте, в военном лагере Алленби, в районе Бейт-Мазмиль. Там не было ни канализации, ни электричества, ни проточной воды. Зимой дорожки между жилищами превращались в липкое месиво, а холод пробирал обитателей лагеря до костей. Бухгалтеры из Ирака, золотых дел мастера из Йемена, разносчики и мелкие торговцы из Марокко, часовщики из Бухареста — все они сжались в этих временных лагерях. За нищенскую плату эти люди дробили камни и сажали деревья на склонах гор, окружавших Иерусалим. Быстро канули в прошлое героические годы, Вторая мировая, Холокост, партизанское движение, антибританское подполье, нелегальная репатриация, новые поселения, прозванные «Стена» и «Вышка». Первыми за одну ночь возводились «Стена» и «Сторожевая вышка». Война с палестинцами и с арабскими войсками. После этих возвышенных лет наступило утро следующего дня. Серенькое, промозглое, убогое, наполненное мелочными заботами. Это было время тупых бритвенных лезвий фирмы «Акава», гадкой зубной пасты «Слоновая кость», вонючих сигарет «Кнессет», воплей спортивных радиокомментаторов, рыбьего жира, продовольственных и промтоварных карточек, перекраивание имен и фамилий на ивритский лад по призыву Давида Бен-Гуриона, бывшего прежде Давидом Грином, бесконечных очередей у продовольственных лавок, дешевых простыней, мясных консервов «Инкода», совместной израильско-иорданской комиссии по соблюдению перемирия, театров «Охел», «Габима», «Дореми» и «Чизбатрон», великих комиков «Джигана» и «Шумахера», пограничного пункта «Мандельбаума», отделявшего иорданский Иерусалим от израильского, акции возмездия в ответ на арабские теракты, мытья детских голов керосином, чтобы избавиться от вшей, призыва «Протяни руку репатриантам, живущим во временных лагерях», фонда обороны, нейтральных полос и лозунга «Наша кровь не прольется даром». А я стал снова ходить в религиозную школу для мальчиков Тах-Кемони. Дети нищеты учились там, дети ремесленников, рабочих, мелких торговцев, тех, кто получил от жизни немало пощечин. В их семьях было по 8-10 детей. Кое-кто из них никогда не ел досыта, и потому они с жадностью смотрели на мой кусок хлеба. Некоторые мальчики были острижены наголо, и все мы носили чуть-чуть набекрень черные береты. Они обычно задирали меня у водопроводного крана на школьном дворе, обливая меня водой. Быстро выяснилось, что я один такой в школе. Единственный ребенок у родителей, слабее всех, легко обижаюсь, стоит лишь толкнуть или обозвать. Когда удавалось им придумать для меня новые унижения и издевательства, случалось, что стоял я, тяжело дыша, окруженный своими ненавистниками, избитый и вываленный в пыли, овца среди 70 волков, и вдруг я принимался избивать самого себя к полному изумлению моих врагов. Я истерично расцарапывал себя, впивался зубами себе в руку, прокусывая до крови. Точно так поступала пару раз у меня на глазах мама, когда доходила она до крайности. Но чаще я сочинял истории с продолжением, захватывающие сюжеты, вроде тех боевиков, что шли в кинотеатре «Эдисон». В придуманных мной историях я устраивал встречу Тарзана с Флэшем Гордоном или Ника Картера с Шерлоком Холмсом. Индейцы и ковбои из мира Карла Мая и Майн Рида в моих рассказах встречались с библейским Бен-Гуром, с обитателями космоса или преступными шайками из нью-йоркских пригородов. И, подобно Шахерезаде, оттягивающей своими сказками исполнение приговора, я разворачивал историю на перемене, обрывая ее на самом интересном месте. Именно в тот момент, когда казалось, что герой наверняка пропал и нет у него никакой надежды, я безжалостно умолкал и заявлял, что продолжение, которое я еще не придумал, на следующий день. Мои первые истории были напичканы пещерами, лабиринтами, катакомбами, дремучими лесами, морскими безднами, притонами преступников, галактическими кораблями. Их населяли чудовища, мужественные полицейские, воины без страха и упрека. В причудливо вычурных, едва ли не барочных сюжетах переплетались бесконечные козни и ужасные измены, отчаянная храбрость и плаксивая романтичность. Среди моих первых персонажей преобладали мужчины. Благородные подлецы, раскаявшиеся негодяи, искупившие грехи самоотверженностью или геройской смертью. Были среди них и кровожадные садисты, и всякие мошенники, и подлые предатели. Однако им противостояли скромные герои с улыбкой, идущие на смерть. Женские же образы, напротив, все, без единого исключения, выходили у меня исключительно возвышенными. Несмотря на невероятные страдания, были они преисполнены любви, терпели страшные муки, но все прощали. Переносили пытки, но сохраняли чистоту и невинность. Расплачивались за безумство мужчин, но все им прощали, полные милосердия и сострадания. Все мои женщины. Однако, если я уж слишком натягивал поводья или, наоборот, недостаточно их натягивал, случалось, что спустя несколько глав или по завершении истории, когда зло было побеждено и величие души оценивалось по достоинству, тут-то несчастного Шахерезаду вновь швыряли голодным львам и снова обрушивались на него побои и измывательства. Да заткнется он, наконец, когда-нибудь. Тахкемони была школой для мальчиков. И все учителя там были мужчинами. Кроме медсестры, у нас в школе не было ни одной женщины. Смельчаки взбирались на забор школы для девочек Лемель, чтобы глянуть одним глазком и узнать, какова она, жизнь за железным занавесом. А там, как рассказывали, девочки в длинных голубых юбках и блузках с короткими рукавами-фонариками ходят себе парами по двору школы Лемель, играют в классики, заплетают друг дружке косички, а иногда даже обливают подружек водой из крана. Совсем как у нас. У всех мальчишек школы Тахкемони имелись старшие сестры, жены братьев, двоюродные сестры. У всех, исключая меня. А посему я был последним из последних, кто узнал, что, по слухам, у девочек есть нечто, чего нет у нас. И о том, что делают с девочками в темноте старшие братья. В нашем доме не говорилось о таком. Никогда. Кроме, пожалуй, тех случаев, когда кто-нибудь из гостей, увлекшись, шутил по поводу жизни тель-авивской богемы. Или когда речь заходила о супругах Бар-Ицхар, они же Ицелевич, ревностно исполнявших заповедь «плодитесь и размножайтесь». Но тут же все набрасывались на говорившего, одергивая его по-русски: «Мальчик же слышит». Мальчик-то, может, и слышал, но ничего не понимал. Если одноклассники обзывали его словом, означавшим на арабском то, что есть только у девочек, если парни, сбившись в кучу, передавали из рук в руки фото полуголой красотки, если кто-нибудь приносил авторучку в прозрачном корпусе, которой была девушка в теннисном костюме, а стоило лишь перевернуть ручку, как и одежда с девушки исчезала, то все гоготали, пихали друг друга локтями, стараясь походить на своих старших братьев. И только меня вдруг охватывал ужас. Мне чудилось, будто издали, от линии горизонта, приближается какое-то неведомое несчастье. Оно еще не здесь, оно еще не коснулось меня, но от него уже стынет кровь. Точно на вершинах далеких холмов занимается гигантский пожар, от которого мне не укрыться нигде. Когда на перемене весело пыхтя однокашники зубоскалили по поводу какой-то дурочки Джуны с улицы Дюны, которая дает в роще Тель-Арза всякому, кто сунет ей в руку поллиры, либо проезжались насчет толстой вдовы из магазина домашней утвари, которая любит увести мальчика из 8 класса в кладовку, задирает подол и показывает ему, а сама глядит, как он наяривает. В такие моменты во мне поднималась непонятная тоска. Она сжимала сердце, и мне мнилось, будто черный ужас подстерегает всех людей, мужчин и женщин, невыносимый, жестокий. Этот ужас терпелив и расчетлив, он не спешит. Он наползает медленно-медленно, окутывая все вокруг прозрачной слизью. И, возможно, я, и сам не ведая того, уже поражен им. Однажды, когда были мы в 6 или 7 классе, в класс вошла школьная медсестра, суровая дама с военной выправкой. Одна против 38 мальчиков, выстояла она 2 спаренных урока и открыла нам всю правду жизни. Без страха и смущения описала суровая дама всю систему и то, как она функционирует. Цветными мелками начертила на доске эскиз водопроводной сети. Не скрыла ни одной детали — сперматозоиды, яйцеклетки, железы, влагалища, трубы. А завершила она свой спектакль, ввергнув нас в ступор описанием 2 чудовищ, подстерегающих нас за дверью. 2 монстров Франкенштейна из мира секса. Беременностей и венерических болезней. Потрясенные и подавленные вышли мы из класса в мир, который отныне выглядел как минное поле. Я не мог взять в толк, ради чего человек в здравом уме, мужчина или женщина, захочет запутаться в этих драконовых лабиринтах. Бравая медсестра без колебаний открыла нам все, от гормонов до правил гигиены. Но забыла упомянуть даже легким намеком, что все эти сложные и опасные процессы иногда связаны с некоторого рода удовольствием. Об этом она не сказала ни единого слова. Возможно, потому что стремилась уберечь нас от опасностей, а возможно, потому что сама не знала. Наши учителя в школе Тахкемуни носили в большинстве своем мятые, серые и бурые костюмы, которые служили им верой и правдой уже много лет. Учителя требовали от нас уважения и трепета перед ними. Все без исключения. И, конечно, то, о ком можно было бы сказать, что и он один будет царствовать грозно. Директор, господин Илан, всегда появлявшийся в костюме тройки, а также его брат, позволявший себе появляться перед учениками в пиджаке без жилетки. Когда кто-то из учителей входил в класс, мы почтительно вставали и не садились до тех пор, пока не получали милостивого намека на то, что удостоились права сесть. Обращались мы «мой учитель» и непременно в 3-м лице. «Мой учитель, не он ли велел мне принести записку от родителей? Но ведь родители уехали в Хайфу. Не согласится ли он, мой учитель, чтобы с его разрешения я принес эту записку в понедельник? Или не думает ли мой учитель, что в данном случае он несколько преувеличивает?» В этой фразе местоимение «он» относится, конечно же, не к учителю. Никто из нас никогда не осмелился бы обвинить учителя в преувеличении. Нет. Он всего лишь пророк Иеремии или поэт Бялик, чьи стихи мы как раз проходили. Что же до нас, учеников, то личные имена наши были навсегда стерты в тот момент, когда переступили мы порог школы Тахкемуни. Учителя обращались к нам только по фамилиям. В арсенале учителей имелся обширный запас наказаний. Пощечина, удар линейкой по пальцам, резкое встряхивание за плечи, изгнание на школьный двор, вызов в школу родителей — грозное замечание в дневнике, переписывание главы из Танаха. Утонченность наказания состояла в том, что главу надо было переписать 20 раз. А также многократное переписывание правил, которые требовалось выстроить в одинаковые 500 строк. Болтать на уроке строго возбраняется, домашние задания следует готовить к сроку. Те, чей почерк был недостаточно разборчив, обязаны были дома переписывать целые страницы из книг по каллиграфии. Тех, кого поймали с нестриженными ногтями, грязными ушами или сероватым воротничком, тут же с позором изгонялись домой. Но прежде провинившемуся полагалось встать перед классом и с выражением продекламировать «Я грязнуля из грязнуль, не отмоюсь, и тогда я погибну навсегда». Каждое утро в школе Тахкемуни первый урок начинался пением благодарственной молитвы, после чего учитель велел открыть книги и тетради, приготовить карандаши и принимался диктовать. Бесконечно, тоскливо, вплоть до самого спасительного звонка. А случалось и после звонка. Дома мы должны были заучивать наизусть по полглавы из Танаха. И по сей день меня можно разбудить посреди ночи, и я выдам ответ пророка Равшаке, посланцу ассирийского царя, или отрывок из талмудического трактата «Поучение отцов». В школе Тахкемуни я изучал иврит. Словно некий бур проник и вскрыл рудоносную жилу, к которой я уже некогда прикоснулся, в классе учительницы Зелды и в ее дворике. Всей душой устремился я к отточенной красоте иврита, торжественным словосочетаниям, забытым словам, синтаксическим изыскам, к заброшенным в чаще языкового леса делянкам, где вот уже сотни лет не ступала нога человека. В Тахкемуни я учил пятикнижье с острыми легкокрылыми комментариями Раши. Здесь впитывал я знания, навечно оставленные нам поколениями древних еврейских мудрецов. Талмудические сказания и законоположения, молитвы и литургическую поэзию, комментарии и комментарии к комментариям. Тут снова встретился я с тем, что уже знал по книгам в родительском доме. Описание войн Хасмонеев и восстания Бар-Кохбы. Хроники изгнания и рассеяния еврейского народа, жизнеописания великих раввинов и мудрецов Торы, хасидские сказания, в которых непременные нравоучения и назидания были уложены в увлекательную историю. Узнал я и о средневековой ивритской поэзии в Испании и Провансе, прочел стихи Хаима Бялика. Случалось, на уроках пения господина Афира вдруг начинала звучать какая-нибудь мелодия из тех, что распевали пионеры-первопроходцы в Галилее и Изриэльской долине. Но в стенах школы Тахкемуни эта мелодия напоминала верблюда, оказавшегося в снегах Сибири. Господин Ависар, преподававший нам описание земли, так у нас называлась география, брал нас с собой в путешествия в Галилею и Негев, в Зеордания и Арам-Нахараим, к пирамидам Египта и висячим садам Вавилона. И все это по огромным картам, а иногда с помощью плохонького волшебного фонаря. Господин Нейман выплескивал на нас неукротимый, словно водопады кипящей лавы, гнев пророков. Но подчас сразу же за этим окунал нас в чистые прозрачные воды других пророчеств, утешительных. Господин Монзон навечно вбил в нас железными прутьями грамматические правила. И, наконец, господин Михаэли. Мордехай Михаэли, которого я любил больше всех. Господин Михаэли, чьи нежные руки были всегда надушены, словно руки танцовщицы, а лицо выражало неуверенность, будто он чего-то стыдился. Господин Михаэли садился, снимал свою шляпу, клал ее перед собой на учительский стол, вскидывал маленькую круглую голову и вместо того, чтобы вбивать в нас священное писание, увлеченно рассказывал истории, сказки, легенды. От речений наших мудрецов переходил он к украинским народным сказкам, а затем непостижимым образом погружался в греческую мифологию, в бедуинские сказки, обращался к притчам и шуткам острословов, веселивших на идише гостей на свадьбах в Восточной Европе, а оттуда переносился в сказки братьев Гримм, Ханса Кристиана Андерсена и даже собственные истории, которые, совсем как я, сочинял прямо по ходу рассказа. Большинство мальчиков в классе злоупотребляли добросердечием, рассеянностью и мягкостью господина Михаэли и спокойно дремали на его уроках, склонив головы на скрещенные руки. Случалось, обменивались записками, а самые смелые даже перебрасывались бумажным шариком, перелетавшим от стола к столу. Господин Михаэли ничего не замечал. А может, и замечал, но ему было безразлично. Мне тоже было безразлично. Его усталые добрые глаза смотрели на меня, и он рассказывал свои сказки только мне.